сражались за родину, свирепо целовались на виду всей вселенной, родили яко посоху по шалой воде, селезной пожинали апрель. Они сражались за родину, грешили словно ангелы, грустили словно боги, решительно теряли память, совесть и честь, искали в поле полночь, находили рассвет. Работали на огненные мельницы горючим ледяным зерном. Работали на огненные мельницы горючим ледяным зерном. Ревниво постигали раздирающую радость отвешивать поклоны чуть пониже земли, убегая без оглядки босиком туда, где никто пока еще не помер. Они сражались за родину, глазели как прохожие, плясали как слепые, плевали в зеркала, потели мертвой росой, молчали взахлеб, хохотали на взрыв. Тонули словно молнии, пылали словно реки, отважно отвоевывали ломаный грош, селезной пожинали апрель.